закроюсь я. Ком и где искать спасенье, где найдет душа моя от недуга исцеление? Нет мне помощи ни в ком, где конец греху падению. Лишь в тебе, Господь, одно радость бедному творенью. Я грехом обременен, о Господь, внемли моленьям. Буду ли я когда спасен, будет ли конец падения? О предвечный Божий Сын, я к Тебе в мольбе взываю. Ты Спаситель, Ты один, это твердо в сердце знаю. Беден я, греховен зол, дух бесчувствен, сердце камень. Но, Господь, Ты в мир сошел, чтобы возжечь любви в нас пламень. Сам смягчи мне волю, дух, дай мне в сердце упование. Исцели греха недуг, очи слезы покаяния. Муки раны смерть Твоя, мир от раду избавление. Всем даруют в них и я, от грехов найду спасение. Кровью Агнца благодать может смыть все прегрешения и в число детей принять, дать мне в скорби утешение. И в число детей принять, дать мне в скорби утешение.